и противолазерным покрытием обладает, что сразу множит на ноль эффективность одного из орудий ЖИ, геологического лазера. Однако, как и в случае с кораблями, обмануть цепромат в отношении систем бронирования человечеству не удалось. Безжалостная физика диктовала свои правила, и одним из них было «хорошо защищенный и подвижный» — это антонимы. Для того, чтобы операторы бронескафов могли относительно свободно двигаться, не рискуя сломать броневые элементы друг от друга огромными мощностями экзоскелета, в их конструкции присутствовали слабо защищенные, а то и вовсе никак не защищенные места. И одно из таких мест располагалось под мышками оператора. Именно в том месте, которое он оголил, перехватывая руку ЖИ. И расплата за эту оплошность не заставила себя ждать. Продолжая цепляться за бандита ногами, ЖИ поднял и вторую руку тоже, и его тонкие длинные пальцы сложились вместе, превращаясь в еще одно оружие робота — отбойный молоток, который также мог выполнять функцию бура. И этот самый бур вонзился в открывшееся уязвимое место, как в горную породу. Бандит истошно завопил, когда острое вибрирующее жало пробило тонкие сегментированные листы, предназначенные максимум для сдерживания легких осколков. Но вопль его длился недолго. Буквально через мгновение он сменился хриплым надсадным кашлем, когда бур пробил легкое, а через мгновение и сердце тоже. ЖИ точно знал, куда целиться. И точно знал, куда бить, чтобы добиться своей цели. В обычном бою эта уязвимость должна была быть прикрыта за счет прижатых к корпусу рук, но бандит в панике сам его оголил. И не удивлюсь, если ЖИ просчитал именно такую реакцию. Окровавленный вибрирующий бур вырвался из бронескафа и следом за ним тут же с шипением начал выходить воздух. И не просто воздух, а вместе с кровью, что моментально замерзало, формируя кровавые облачка, разлетающиеся по всему отсеку. Все это заняло меньше 2 секунд, и оставшиеся 2 бандитов едва успели рассмотреть, что вообще происходит. А когда успели, то заорали, что есть мочи, забыв о том, что находится на общем канале. «Это робот! Твою мать, это робот! Стреляй в него, стреляй!» И они вскинули лучеметы, целясь в ЖИ, и совершенно не думая о том, что одновременно с этим целятся и в своего подельника тоже. Понимая, что сейчас произойдет, я дотянулся до Кайто и отшвырнул его назад в тот отсек, из которого мы только что пришли. Меня противоходом потянуло вперед к Гаргасу, но я спружинил ногами о парту, которую Магнус так любовно наглаживал, и оттолкнулся, меняя вектор движения. «Все назад!» — крикнул я в комлинк. «Срочно в укрытие!» Магнус уже и так догадался, что надо делать ноги, и снова спрятался за стенами своей комнаты. Это он сделал правильно, но вряд ли его это спасет. Вообще, если уж на то пошло, нет уверенности, что внутри остатков станции уцелеет хоть что-то, если кто-то из бандитов сможет попасть по ЖИ. Его корпус тугоплавкий и вполне вероятно сможет охладить перегретую плазму до взрыва, вместо того, чтобы оказаться прожженным насквозь. И если этот взрыв произойдет в этом небольшом замкнутом пространстве, не факт, что вообще кто-то уцелеет. Кроме парней в бронескафах, конечно, им-то переживать не о чем. Поэтому они синхронно выжали спусковые крючки, и 2 ослепительно-белых луча протянулись от лучеметов к роботу. На самом деле это были не лучи, это были трассы от сгустка перегретой плазмы. Просто двигался этот сгусток на таких скоростях, что глазами это воспринималось как непрерывный луч, из-за чего оружие и назвали лучеметами. Но ЖИ все равно был быстрее. Он начал двигаться чуть раньше, чем бандиты выжили спуски, и ему этого чуть было достаточно. Он толкнулся прочь от своей первой жертвы, и лучи настигли лишь подельника бандитов, минуя робота. В бронескафе появились 2 новые дыры, причем сквозные, а потом лучи улетели дальше в космос через одну из прорех в стенах. А потом ЖИ, спружинив о ту самую парту, которую я, не думая, отправил вперед своими действиями, за 1 мгновение оказался рядом со 2-м прихвостнем Гаргаса. «Твою мать!» — рявкнул тот, пытаясь перевести ствол лучемета на робота, но тот снова был быстрее. Жи перехватил оружие одной рукой, не позволяя навести его на цель, а второй атаковал самое уязвимое место оружия — силовой провод, уводящий за спину к реактору. Провод, конечно, был помещен в бронированный короб, но вместе крепления к самому оружию броня была минимальной, точно такой же, как в местах сочленения самого скафа. В эту точку и ударил Бур, легко отрывая от лучемета то, без чего он становится просто бесполезным арт-объектом. Не существовало еще такого портативного источника питания, чтобы питать такое грозное оружие. Поэтому единственным способом оставался старый добрый провод, тянущийся к реактору, располагающемуся на спине бронескафа. Бандит среагировал на потерю оружия моментально, то ли был опытнее первой жертвы, то ли успел сориентироваться. Так или иначе, он тут же выпустил ставший бесполезным лучемет, схватил висящий рядом силовой провод и попытался ткнуть им Жи. Идея имеет право на жизнь, ведь напряжение там приличное, вполне могло бы, если не загородить робота, то хотя бы нанести ему какие-то повреждения. Только вот не учел бандит одного факта, который Жи в свою очередь из головы не выпускал. Того факта, что в отсеке был еще и Гаргас. Не знаю, как устроен Жи и подобные ему роботы, но у него явно были глаза и на затылке тоже. Укрывшись вместе с Кайто за ближайшей переборкой, я наблюдал, как робот резко толкнулся от обезоруженного бандита, взмывая к потолку, и в ту же секунду отсек пронзает новый луч смерти. Отсек и бандита тоже, прожигая насквозь его стенку за ним, буквально в 2 метрах от меня. В эту секунду у меня буквально сердце замерло, и в голове возникла яркая картина того, что случится, если вдруг всего этого окажется достаточно для охлаждения плазмы до взрывного состояния. Не хватило, к счастью. А когда я вернул взгляд к бандитам, оказалось, что остался один лишь только Гаргас в своем экзотическом черно-зеленом скафе. И Жи, конечно же, который снова, как и в первый раз, оседлал бандита сверху, забравшись тому на спину. Гаргас попытался закинуть лучемет себе за голову, непрерывно выжимая спуск и поливая все вокруг хаотичными сгустками плазмы, но Жи раз за разом менял положение, сдвигаясь буквально на какие-то сантиметры, достаточные для того, чтобы выстрелы прошли мимо. К счастью, мы не попадали в сектор обстрела, да и наш корабль тоже. И все сгустки просто прожигали насквозь стены, добавляя в них новых дырок и пропадали в космосе. А потом лучемет внезапно смолк. Гаргас своими заполошными очередями превысил выдаваемую реактором расчетную мощность, ведь лучеметы никогда не предназначались для подобного стиля стрельбы. Они, скорее наоборот, должны были работать в формате «один выстрел, много трупов», и теперь Гаргасу требовалось подождать несколько секунд, пока реактор снова выдаст нужное количество энергии. Но бандит не стал ждать. Вместо этого он отпустил лучемет, даже скорее отбросил его и схватил за вытянутую руку Жи, совсем как это делал самый первый бандит, и точно так же оголил при этом уязвимую зону. И Жи точно так же, как в первый раз, нацелился в нее своим буром. Он же робот, он всегда действует по алгоритмам. А вот люди нет. Поэтому Гаргас, уже знающий, чего ожидать от робота, в последний момент перехватил руку робота своей клешней, остановив бур в дециметре от оболочки бронескафа. «Хер ты угадал, железяка гребаная!» Процедил он сквозь зубы. «Я, сука, знаю, что ты задумал!» И он потянул на себя, буквально стаскивая Жи со своей спины. Приводы скафа завизжали так громко, что этот звук даже по броне передался в микрофоны и донесся до наших ушей через общий эфир. Жи уперся обеими ногами в плечи и спину бронескафа, но все равно по сантиметру, по дециметру его лапы скользили по броне, сдирая черную краску, под которой блестело все то же самое противолазерное покрытие. В конце концов, сколько лет Жи, а сколько бронескафом? Нет ничего удивительного, что приводы экзоскелетов оказались мощнее, чем робот, которому больше полувека. Еще немного, и он просто стащит Джи со спины и растянет перед собой огромными бронированными клешнями, распиная его без всякого креста. А то и вовсе оторвет к херам конечности, превращая робота в бесполезный хлам. Когда бьются такие исполины, обычным людям рядом делать нечего. Зашибут и не заметят даже. Но я же не рядом. Поэтому я быстро скинул с себя ремень бластера, с которым, конечно же, не расставался, перевел его в режим луча, прицелился в реакторный блок на спине Гаргаса и выжал спуск. И не отпускал его. Расчет был прост. Если Гаргас перегрузил реактор заполошными выстрелами лучемета, то и напряженность щита должна была просесть тоже. И, возможно, я смогу его перегрузить раньше, чем энергия снова хлынет в него потоком, делая его непробиваемым. И если это случится, и я смогу повредить реакторный блок, то бронескаф Гаргаса натурально превратится в неподвижный железный гроб. Луч бластера, который называть лучом было бы на самом деле намного правомернее, чем выстрел лучемета, ведь он состоял из непрерывного потока, пусть и относительно холодной, но все же плазмы, уперся в голубоватую преграду в сантиметре от реакторного блока и начал плясать и виться на ней, растекаясь по выпуклой поверхности, как капля масла по поверхности воды. Края плазменного облака яростно светились, выжигая глаза даже через автоматически затемнившийся визор, а вокруг точки контакта уже начали образовываться видимые облачка сгустившегося газа. И щит не выдержал. За мгновение до того, как батарея бластера опустела, щит моргнул, всего на мгновение отключившись из-за очередной перегрузки, но этого хватило. Поток плазмы ударил в броню реакторного блока и почти половину секунды грыз ее, прожигая и проплавляя. Еще чуть-чуть и... А потом батарея у меня кончилась. Я потянулся за второй, чтобы попробовать еще раз, хотя уже понимал, что за то время, пока я перезаряжаюсь надутыми пальцами сосисками в гражданском скафандре, щит восстановится полностью и пробить его вторично мне не светит. Но это и не нужно было. Жи, продолжая цепляться за спину Гаргаса одной ногой, оторвал вторую, вытянул ее в сторону, на мгновение застыв в позе, которую человек и принять бы никогда не смог в силу физиологических ограничений, и дотянулся до ближайшего к нему предмета, до того самого провода от реакторного блока второго убитого бандита. Стальные пальцы сомкнулись на нем, и в мгновение ока метнулись к спине Гаргаса и вонзили конец провода точно в то же самое место, куда только что стрелял я. Вопль Гаргаса по общему каналу невозможно передать словами. Кайто тоже заорал, но уже от страха, и даже я поморщился и на автомате уменьшил громкость динамиков в своем скафандре. Оно и понятно, бронескафы, они только снаружи защищены от таких вещей, как электрические разряды, ведь представляют из себя замкнутый контур. Как только в этом контуре образуется дыра, как только ток, минуя кокон экзоскелета, попадает на внутренние системы, не предназначенные для двойного напряжения, как только вся проводка внутри начинает дымиться и гореть, выделяя удушливый дым, а все конечности, которых касается хотя бы что-то металлическое, превращаются в дополнительные проводники, еще не так заорешь. Впрочем, вопль длился недолго. Буквально через 2 секунды он превратился в надсадный хрип, а через 3 окончательно стих. Слишком высокое напряжение для того, чтобы выдержать его дольше. Ни мозг не справится, ни сердце. Гаргас перестал дергаться и остановился на одном месте, медленно вращаясь вокруг своей оси. Одна его рука продолжала сжимать конечность Жи, и робот неторопливо, будто рисуясь, перетек к ней и, пользуясь всеми 3 свободными, принялся неторопливо разжимать сведенные электрической судорогой приводов пальцы бронескафа. «Можно вылезать», — констатировал я, переводя взгляд на Кайта и закидывая, наконец, перезаряженный бластер за спину. «Все закончилось. Магнус?» «Я цел», — ответил здоровяк из-за стены. «Даже не задело». «Что у вас там произошло?» — заговорил капитан в комлинке, и я внезапно понял, что все то время, которое Жи потратил на бандитов, от тех, кто остался на борту затерянных звезд, не донеслось ни слова. Хотя ладно, тут времени-то 7 секунд прошло. Это только в моем восприятии, в восприятии того, кто привык к подобным движухам, все растянулось на условные полторы минуты, за которые я успел и как следует рассмотреть, что происходит, и даже прикинуть дальнейшие варианты развития событий. Остальные-то, наверное, и испугаться толком не успели. «Все нормально», — ответил я, подплывая к Жи, который почти закончил освобождаться. Жи решил проблему. Гаргаса и его прихвостней больше нет. «Это как?» — не понял капитан. «Жи их убил?» «Именно так», — подтвердил я. «Так что все самое страшное позади, да, Жи?» «Отрицательно», — неожиданно ответил робот, разжал последний стальной палец и освободился. «Страшное не позади». «Поясни», — прогудел, подлетая Магнус. «Я фиксирую аномальный рост температуры в реакторе Гаргаса», — буднично произнес робот. «Видимо, мои действия с проводом привели к нарушению системы охлаждения». «И что это значит?» — не поняла пиявка, которая слушала нас в комлинке. «Это значит, что очень скоро он нахрен взорвется», — ответил я. «И не только он, а еще два таких же реактора на его подельниках взорвутся тоже». Глава 26. Взрывная вечеринка. Что-то зачастил я в последнее время оказываться в замкнутых пространствах наедине с норовящими взорваться реакторами. Сначала первый и последний в моей жизни стажер и его растерянный «упс», когда он перерезал трубы хладагента. Потом Навуходоносор, развихнувшийся Семецкий, который предпочел сгореть в ядерном пламени, но не отдать нам свою прелесть. Кстати, я тогда так и не понял, о чем именно он говорит. О наполовину остекленевшем корабле, о данных по экспериментам над входом в Хардспейс или вообще о чем-то своем, до чего мы даже не успели добраться. И вот теперь опять. Конечно, кто-то другой на моем месте сказал бы, что масштабы несопоставимы. Как-никак тогда речь шла о целых корабельных реакторах, один другого мощнее. А сейчас лишь о небольшом условно-холодном рюкзачке, что питает всего-то один жалкий бронескаф. Но и этого вполне хватит для того, чтобы распылить на атомы несчастный кусок станции в 5-6 отсеков, внутри которого мы все болтаемся. А ведь на самом-то деле взрыв будет втрое мощнее, потому что реакторы двух других скафов тоже с удовольствием впишутся в общий блудняк. Плюс где-то снаружи еще должен находиться корабль Гаргаса и его гоп-компании, на котором тоже есть свой реактор, или, как минимум, небольшой ритек, который, тем не менее, тоже будет рад принять участие во взрывной вечеринке, как только получит свое приглашение. Надо завязывать с этим делом, серьезно. Это не полезно для здоровья. Вот только разберусь сперва с этой неожиданной проблемой. Жи, сколько у нас времени до взрыва? Быстро спросил я у робота. Приблизительно 200 секунд. Однако ответ основан на предположении, что рост температуры будет сохранять линейный характер. Если же рост температуры на самом деле имеет экспоненциальный характер, прогнозируемое время снижается до 90 секунд. Ты сможешь вытащить поврежденный бронескаф из станции и отправить подальше в космос? Отрицательно, равнодушно звякнул Жи. Каждый из бронескафов весит ориентировочно, как я сам, возможно, даже больше. В отсутствие надежной точки опоры, мои возможности по пространственному оперированию подобной массой практически полностью сведены на нет. И опять он прав. Гаргас и его подельники, как назло, висят почти посередине отсека. В результате Жи с его ростом не способен дотянуться до них так, чтобы при этом оставаться хотя бы одной конечностью на стене. А если нет точки опоры, то и ворочить тушу бронескафа тоже нет смысла. Она, может, и не имеет веса, но масса-то никуда не делась. А где масса, там и момент инерции, ленивая падла, которая хочет никуда не двигаться и оставаться там, где была до этого. Все, что мог Жи, это оттолкнуться от стены и приземлиться на труп Гаргаса, передавая ему запасенную энергию. Пусть она через это и поделится надвое, но это все же будет больше, чем полный ноль, как сейчас. Однако же этого не делает, а значит, в своем роботическом позе что-то там на мозге уже просчитал, что времени ему на это все равно не хватит. Точно так же, как не хватит его мне, если я попытаюсь упереться в скаф и натяги маневровых двигателей, вытащить его прочь из станции. Даже если Кайто и Магнус мне помогут, все равно не выйдет. Мы даже втроем весим меньше, чем один этот скаф. А ведь на нашем пути будут еще два, которые так не кстати перекрывают кратчайший путь. Проклятие! Вот единственный раз, выходя из корабля, не взял в рекерское снаряжение из опасения застрять с ним в каком-нибудь узком проходе, и на тебе. Сразу же возникла ситуация, в которой оно бы понадобилось. Будь у меня захват, я бы смог растащить скафы в сторону. А потом с помощью тросов вытянуть Гаргаса из отсека и отправить его в полет по космосу. А сейчас даже смысла нет возвращаться и пытаться натянуть на себя сбрую. На это банально не хватит времени. Двумя словами, выхода нет, взрыву быть очень скоро. Мать твою! Надо поторопиться. «Кайто, за мной!» — скомандовал я. Схватил азиата за руку, чтобы не мешкал, и толкнулся от дверного косяка, за которым скрывался все то время, что Жи потрошил команду Гаргаса. Мы вдвоем пролетели мимо бронескафов, изменили траекторию о пресловутый дисплей и оставили отсек с трупами за спиной, влетев в тот самый проход, через который к нам пришли бандиты. «А нам что делать?» — в спину мне крикнул Магнус. «Попробуйте же все же вытолкнуть скафы наружу», — ответил я, не сбавляя хода. «У них, конечно же, ничего не выйдет, но это и не важно. Зато Магнус будет занят каким-то делом и будет меньше нервничать от опасного соседства с греющимся реактором. Ну а Жи нервничать не будет, он вообще на это не способен. Следующий отсек я осмотрел лишь мельком, чисто чтобы убедиться, что это не то помещение, которое мы ищем. Тут не было ни намека на какие-то компьютеры, тем более рабочие, а значит, здесь нам делать нечего». А вот следующее помещение оказалось как раз тем, что нам и нужно. Планетарий, о котором говорил Магнус, был большим отсеком в форме полусферы, составленный из мелких треугольников, каждый из которых, судя по всему, являлся небольшим дисплеем, а все в сумме, они превращались в ту самую имитацию Вселенной, о которой говорил здоровяк. Посередине планетария сиротливо висел в облаке синтетической ваты разорванный мешок кресла. А возле дальней от нас стены... О, это был не просто терминал, это был терминалище. Огромный, как два бронескафа, он практически целиком состоял из нескольких шкафов с накопителями данных, часть которых сейчас были выдвинуты. Управлялось все это дело со стандартного терминала, дисплей которого светился в глубине массивов, как диковинное сокровище в глубокой пещере. «Вот оно!» — обрадовался Кайто, задергался и вырвался из моей хватки. «Я быстро!» «Что ты быстро?» — не понял я. «Хватай все накопители и валим отсюда, потом разберемся, что к чему». «Это так не работает!» — ответил Кайто, на маневровых подлетая к терминалу. «Это же массив! Эти накопители связаны друг с другом, иначе многопоточность не реализовать. Так что и отключаться они тоже будут по очереди, и у нас точно нет столько времени. А что тогда ты собрался делать? Я найду, на каком из них находится нужная нам инфа», ответил Кайто, стабилизируясь возле терминала и протягивая руки к клавиатуре. «И отсоединю только его». Эх, сколько же ценнейшей или даже скорее бесценной информации погибнет в таком случае. Даже обидно немного. но все же менее обидно, чем погибнуть вместе с ней в бесплодных попытках спасти сразу все. Мертвым не нужны ни деньги, ни информация, за которую эти деньги в теории могут заплатить. На дисплее терминала замельтешили строчки малопонятных команд. Кайто, наконец, начал их набивать. Надо отдать ему должное. В надутых перчатках скафандра он это делал практически с той же скоростью, что и вздутых, как на Навуходоносоре, и даже вообще без перчаток. Ему как будто вообще было все равно. Он будто бы и палочками для еды смог бы так же быстро тарабанить команду за командой. «А почему ты не используешь Вики?» — спросил я, поняв, что азиат и не собирается доставать своего диковинного помощника и включать его в работу. «Не отвлекай», — нервно ответил Кайто. «Что ж, он прав. Отвлекать в нашей ситуации — это последнее дело». Поэтому я благоразумно замолчал и принялся оглядывать терминал. Мне внезапно стало интересно, откуда он берет энергию, если реактор станции давным-давно разрушен. «Внимание!» — раздался в наушнике равнодушный голос Жи. «Скорость роста температуры увеличилась. Ожидаемое время перехода в критическое состояние — 45 секунд. Валите на корабль», — ответил я в комлинк. «Магнус, Жи, на корабль! Кори!» «Кори, да», — нервным звенящим голосом ответила девушка. «Как только они окажутся на борту, подведи корабль со стороны. Проклятие! Магнус покажет, с какой стороны. И врежьте по стене из главного калибра». «Что?» — недоверчиво переспросила пиявка. «Ты это серьезно сейчас?» «Да я серьезен, как сердечный приступ. Выполняйте». «Да», — коротко резюмировала Кори и отключилась. Раньше, когда человечество еще было привязано к планетам и боевые действия в основе своей велись в двух измерениях, очень часто использовали танки для того, чтобы выстрелами проделывать в стенах домов дыры, через которые очень удобно как заходить, так и выходить. Человечество вышло в космос, вместо танков появились космические корабли, но принцип остался тот же. Главные калибры даже среднего корвета вроде «Барракуды» отлично проделывали дыры в космических структурах, не защищенных никаким полем. Настолько отлично, что и нас с Кайто тоже легко могло бы зацепить, если не самим залпом, то вторичными обломками. Но выбора нет, назад мы уже не успеем. Кстати, источник питания терминала я нашел. Им оказался еще один портативный реактор, почти такой же, как на бронескафах, только гражданского образца. Он стоял между стеной и терминалом и был подключен к нему таким же толстым проводом, каким подключались лучеметы, только, к счастью, не бронированным. Поэтому, как только Кайто завопил «Эврика, инфа у меня!», как только я повернулся и убедился, что он держит в руках один из накопителей, в комлинке раздались сразу два голоса. «До взрыва около 20 секунд, это Жи». «Я на позиции, готова стрелять, это Кори». Как только все эти факторы сложились воедино, я вскинул бластер и длинным лучом пережег провод от реактора, а потом схватил его, откинул в другой конец отсека. А сам схватил Кайто за руку и толкнулся ногами от терминала, убираясь подальше от него. И велел «Стреляй!». Как известно, в космосе звуки не распространяются, потому что нет подходящей для этого среды. Но когда в нескольких метрах от тебя заряд плазмы из пушки 200-го калибра прожигает дыру в стене, пролетает весь отсек насквозь и расплескивается о противоположную стену, заливая все вокруг нестерпимым светом, кажется, что не только слепнешь, но и глохнешь тоже. А когда через секунду по надутому скафандру начинают прилетать вторичные обломки, в том числе и горячие, вообще становится не по себе. Я успел зажмуриться, чтобы мне не выжгло глаза яркой вспышкой, поэтому не понял, что именно прилетело в визор. Но прилетело очень сильно, так что меня резко закрутило вокруг своей оси. А потом я расслышал тихое, очень неприятное шипение. Спустя еще мгновение система скафандра подтвердила мои догадки. «Внимание, нарушена структура скафандра. Проверьте герметичность». «Кай!» — не обращая внимания на бубнёж электронного ассистента, крикнул я. «Я нормально», — ответил тот. «Ну, почти». «А накопитель?» «Цел». 10 секунд до взрыва, буднично заметил Жи. «Тогда валим отсюда», — велел я, снова хватая Кайто за первую попавшуюся под руку конечность, за ногу, и на полную врубая маневровые. 9, спокойно считал Жи, пока мы на всех парах летели к кораблю, оставляя за спиной станцию. 8, 7, Кори уже развернула корабль бортом к нам и открыла внешний шлюз, в котором нас ждал Жи. Он уцепился ногами за обшивку и вытянул к нам руки, чтобы поймать и помочь забраться внутрь. На счет 4 его клешни сомкнулись на моем скафандре. На счет 2 мы уже были внутри. А на 0 двери шлюза закрылись, надежно отрезая нас от взрыва. А на счет -3 корабль слегка тряхнуло. Кори к тому моменту уже вовсю наращивала тягу, стремясь убрать корабль как можно дальше от станции, поэтому тряхнуло не сильно. Да и говоря честно, самому кораблю опасности почти не было. Для него эти маленькие реакторы все равно, что разовый проход через систему с чрезмерно активной звездой, не более. Неприятно, конечно, но если не делать это основой своих путешествий, приемлемо. Это же не Навуходоносор с его реактором, который не просто энергией обеспечивал все судно, а еще и в научных целях использовался. В шлюз вернулась атмосфера, и электронный долдон в скафандре наконец замолчал. «Кар, помоги», — раздалось сбоку. Я стянул шлем и посмотрел на Кайто, который в одной руке все так же держал накопитель, а другой? А вот другая рука у него висела плетью, как будто он вообще ее не контролировал. «Ранен?» — спросил я, кивая на руку. «Кажется, сломано», — осторожно ответил азиат. «Пошевелить не могу, помоги снять шлем». Я ему, конечно, помог, а потом помог дойти до пиявки, которая диагностировала перелом обеих лучевых костей и быстро наложила 3-дневный гипс, пообещав, что к концу этого срока кости будут лучше новых. Не верить ей оснований не было. Когда мы все собрались на мостике, первым, что я увидел, было обеспокоенное лицо Кори. Она даже из пилотского кресла вышла, и когда мы с Кайто появились на виду, сразу же сделала шаг вперед. Сделала и остановилась, словно наткнулась на невидимую стену, бросила короткий взгляд на капитана, сурово сжала губы и еще 2 шагнула вперед, приближаясь вплотную. Закинула руки мне на шею и прижалась так, словно не видела целую вечность. «Вы в порядке?» — только и спросила она тихим голосом. «Все нормально», — улыбнулся я и погладил ее по волосам. «Бывало и хуже, впрочем, бывало и лучше». Кори улыбнулась этой шутке, которая на самом деле была вовсе и не шуткой, и разжала объятия. После этого первым делом я посмотрел на то, что осталось от станции. Она и раньше не отличалась красотой и функциональностью, а сразу 4, пусть и мелких, но все же ядерных взрыва, добили ее окончательно. Теперь в этом облаке мелкого космического мусора уже невозможно было опознать ничего. А уж тем более какой-то древний мифический объект 08. И если раньше администрация, по сути, юлила, вычеркивая его из реестра структур, то теперь у нее на это было полное моральное право. Теперь этой станции не существовало. Не только официально, но и фактически. Правда, кое-кого из нашего экипажа это не волновало. Кайто уже успел позабыть и о том, что мы только что чуть не превратились в ядерный кебаб, и о том, что у него рука на минуточку сломана, вообще обо всем забыл. Он снова погрузился в свое любимое дело, в то единственное, чем жил и дышал, в информацию. Он воткнул украденный накопитель прямо в свой технический пост и теперь стучал пальцами одной руки по клавиатуре, набирая сотни команд в минуту, как будто пытался поставить какой-то всегалактический рекорд. Всем уже давно надоело наблюдать за скучным мусором, в который превратился объект 08. Все уже давно скрестили взгляды на Кайто. Все уже давно только и делали, что ждали, когда же, наконец, он сообщит хорошие новости по поводу произошедшего. А он набирал какие-то команды, как будто собирался не вытащить информацию с накопителя, а наоборот запихать ее туда, да так, чтобы аж по швам трещало. И вот, наконец, он закончил. Откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы на затылке и очень задумчиво на нас посмотрел. «Походу, я знаю, что он сейчас скажет», — вздохнул Магнус. «Есть две новости, и я не говорил, что среди них есть хорошие». «Как ты догадался?» — буквально спал с лица Кайто. «Это что, так очевидно?» «Кай, к делу!» — прервал я его. «Ты нашел информацию?» «Да, нашел», — Кайто кивнул. «Но это как бы и не новость, ведь я знал, что она там. Скорее новостью является то, что я со всей этой информацией бегло ознакомился». «И?» — я вопросительно поднял брови. «И?» — Кайто задумчиво посмотрел на меня. «Как бы вам сказать, мы ошибались». «Насчет чего?» — не понял капитан. «Насчет всего», — Кайто обвел экипаж неожиданно тяжелым взглядом. «Вообще всего. Все обстоит вообще не так, как мы думали, даже в самых смелых своих теориях». Конец шестой книги. Текст читал Вадим Пугачев.